Делла разглядывала носки туфель. «Кажется, я начинаю понимать». А потом что-то произошло, и Артур Картрайт изменил завещание. Скорее всего, он узнал, что его жене уже ничего не требуется. Я не сомневаюсь, что во время поисков Клинтона Форбса Картрайт поддерживал связь с Бесси Форбс. Она осталась единственным близким ему человеком, и Картрайт написал завещание в ее пользу. А почему вы думаете, что он поддерживал связь с Бесси Форбс? Она попросила водителя такси позвонить по телефону Паркрест 62-945, это телефон Картрайта, и попросить Артура прийти в дом Клинтона. Значит, она знала, где жил Картрайт, то есть они общались друг с другом. Понятно, кивнула Делла и, помолчав, добавила: «А ты уверен, что миссис Картрайт не убежала с Артуром Картрайтом, поступив с Форбсом так же, как с мужем в Санта-Барбаре?» «Абсолютно уверен», — не колеблясь ответил Мейсон. «А почему?» «Записка, оставленная Паулой Картрайт, написана не ее рукой». Делла удивленно раскрыла глаза. «Да-да. Похожим почерком написана и телеграмма, посланная из Мидвича. А прокурор знает об этом?» «Думаю, что нет». Делла на секунду задумалась. «Записка написана Тельмой Бентон?» «Нет. Имеющийся у меня образец ее почерка показывает, что записку писал другой человек». «Миссис Форбс?» «Нет. Из тюрьмы она прислала мне письмо. Ее почерк также не совпадает с почерком автора записки». «Кстати, ты читал передовицу в Кроникл?» — неожиданно спросила Делла. «Нет, а что в ней особенного?» «Редактор заявляет, что теперь, когда показания водителя такси поставлены под сомнение, ты обязан разрешить Бесси Форбс выступить перед судом. Она должна доказать свою невиновность, а не прибегать к тактике закоренелых преступников». «Я не читал передовую», — ответил Мейсон. «И остальные газеты отмечают легкость, с которой ты разделался с главным свидетелем обвинения». «Я не сделал ничего особенного», — пожал плечами Мейсон, — «я лишь использовал их ошибки». Девушка кивнула и, открыв дверь, вышла из кабинета. Мейсон оделся, погасил свет и, взяв чемодан, спустился к машине. Он поехал в другой конец города, опустил письмо в почтовый ящик и отправился дальше к небольшому озерцу, спрятавшемуся в холмах неподалеку от города. Оставив машину на дороге, Мейсон подхватил чемодан с пишущей машинкой и, подойдя к воде, швырнул его в озеро.